Глава 25. Ловкий. Вот каким словом все описывали эменики в средней школе. Ловкий. Ядовитое обожание всех. Ловкий парень. Ловкий мужик. Если было откуда добыть экзаменационные вопросы, эменики знал откуда. Знал он и какая девчонка пошла на аборт, какой недвижимостью владели родители состоятельных учеников, кто из учителей с кем спал. Он всегда говорил быстро, задиристо, будто любой разговор был спором. Скорость и сила его слов подразумевали авторитетность и пресекали возражения. Он знал и рвался знать. Когда бы Кайоде не возвращался с лондонских каникул, пыша злободневностью, эменики допрашивал его о самых свежих фильмах и музыке, после чего инспектировал обувь и одежду. «Это один и тот же дизайнер? Как вот это называется?» — спрашивал эменики с дикой жаждой в глазах. Он доложил всем, что его отец в их родном городе Игве, местный король, князь, и что он отправил сына в Лагос жить с дядей, пока эменике не стукнет 21, чтобы не подвергать мальчика тяготам королевской жизни. Но однажды в школу прибыл старик в брюках с заплатой возле колена, лицо изможденное, тело согбенно от унижений, навязанных ему нищетой. Все мальчишки смеялись, обнаружив, что это и есть на самом деле отец эменике. Смех тот быстро забылся, возможно, потому что никто никогда толком не верил в историю про королевского сына. Кайоды вообще-то всегда звал эменики селянином у него за спиной. А может, все потому, что эменики был им нужен. У него имелись сведения, каких не доставалось больше никому. Вот эта бесшабашность и привлекла к нему Обинзе. Эменики был из тех немногих, для кого читать не означало учиться, и они часами обсуждали книги, меняли знания на знания и играли в скребл. Их дружба крепла. В университете, когда эменики жил с ним на мужской половине в доме его матери, люди иногда считали их родней. «Как там твой брат?» — спрашивали у Обинзе. И Обинзе отвечал «в порядке», не вдаваясь в объяснение, что они с эменики вообще не родственники. Однако многое Обинзе об эменике не знал, о многом не спрашивал. Эменике частенько отсутствовал в школе, недели напролет, и лишь расплывчато говорил, что уезжал домой, и без конца толковал о людях, выбравшихся за рубеж. Была в нем скрученная пружиной, неугомонная непоседливость человека, считавшего, что Рок по ошибке выделил ему место ниже его истинной судьбы. Когда он уехал в Англию во время забастовки на их втором курсе, Обинзе и не знал, что эменике получил визу, и все же порадовался за него. В эменике было через край устремлений, и Обинзе решил, что эта виза — милость. Устремлением теперь можно достичь своего. Довольно скоро стало казаться, что эменике оповещает лишь о прогрессе. Завершил диссертацию, нашел работу в жилищном хозяйстве, женился на англичанке, городском адвокате. Эменике стал первым, кому Обинзе позвонил, прибыв в Англию. «Зет, рад тебя слышать! Давай я перезвоню, у меня тут сейчас управленческое заседание», — сказал Эменике. Когда Обинзе позвонил вторично, голос у Эменике был несколько измученный. «Я в Хитроу. Мы с Джорджиной едем на неделю в Брюссель. Перезвоню, когда вернемся. Рвусь увидеться с тобой, чувак». На электронное письмо эменике ответил похоже. «Как я рад, что ты тут, чувак. Когда ж увидимся-то?» Обинзе сдуру вообразил, что эменике его примет, покажет, что к чему. Он наслушался историй о друзьях и родственниках, которые в суровости зарубежной жизни сделались ненадежными, даже ожесточенными версиями бывших себя самих. Но что там говорят об упрямстве надежды, о нужде верить в собственную исключительность, в то, что такое случается с другими, у кого друзья не такие, как у тебя? Обинзе обзвонил остальных друзей. Носа, уехавший сразу после выпуска, забрал его на станции метро и отвез в паб, где вскоре собрались и другие друзья. Все жали друг другу руки, хлопали по спинам и пили светлое. Смеялись, вспоминая школу. Подробности текущей жизни сообщали очень мало. Когда Обинзе сказал, что ему нужно добыть НГС, и спросил: «Ребят, как тут крутиться?», все неопределенно покачали головами. «Просто держи нос по ветру, чувак», — сказал Чиди. «Главное, поближе к центру Лондона. В Эссексе ты слишком далеко от всего», — сказал Вали. Пока Носа вез его обратно на остановку, Обинзе спросил: «А ты где работаешь, парень?» «В подполье. Серьезный замут, но все наладится», — сказал Носа. Хотя Обинзе понимал, что речь о метро. Слова «в подполье» навеяли мысли о мрачных тоннелях, что вгрызались в землю и тянулись бесконечно, никуда не ведя. «А наш мистер ловкий парень Эменике?» — спросил Носа, и голос оживился злорадством. «У него все очень хорошо. Живет в Излингтоне со своей женой Оинбо, которая ему в матери годится. Сделался пафосным, о! С обычными людьми больше не разговаривает. Он может помочь тебе порядок навести». «Он много ездит, мы еще не виделись», — сказал Обинзе, чересчур отчетливо слыша увечность собственных слов. «Как твой двоюродный брат Элоба?» — спросил Носа. «Я видел его в прошлом году на свадьбе у брата Эмики». Обинзе даже не помнил, что Элоба живет теперь в Лондоне. Видел его последний раз за несколько дней до выпуска. Элоба был просто из родного города матери, но так воодушевлялся их с Обинзе родством, что все в студгородке считали их двоюродными братьями. Элоба, улыбаясь, частенько подтаскивал стул и без приглашения подсаживался к Обинзе и его друзьям в придорожном баре, или же являлся к Обинзе на порог воскресными вечерами, когда тот был изможден бездельем воскресных вечеров. Как-то раз Элоба остановил Обинзе на плацу возле корпуса общеобразовательных предметов, жизнерадостно окликнув его: «Родич!», а затем вывалил все сведения о браках и смертях людей из маминого родного города, которых Обинзе едва знал. «Уда Акапуаньи умер сколько-то недель назад. Ты его не знал? У них участок рядом с твоей матерью». Обинзе кивал и издавал уместные звуки, потакая Элобе, поскольку тот всегда был очень милым и самозабвенным, а штаны у него такие тесные и короткие, что торчали костлявые щиколотки. Благодаря им он заработал себе кличку Элоба Прыгскок, которая вскоре превратилась в Лоба Пустячок. Обинзе добыл номер Элобы у Николаса и позвонил ему. «Зет, родич! Ты не говорил, что собираешься в Лондон. Как твоя мама? А дядя, который женился на той, из Абагана? Как Николас?» Голос у Элобы полнился простым счастьем. Бывают люди, отродясь, не способные застревать в темных эмоциях, в трудностях, и Элоба был из таких. Такими людьми Обинзе восхищался, и ему с ними было скучно. Когда Обинзе спросил, не может ли Элоба помочь ему обрести НГС, он с пониманием отнесся бы и к некоторой сдержанности, и к некоторой грубости, в конце концов. Он вышел на связь с Элобой только потому, что ему от него было что-то нужно. Однако удивился, до чего искренне и пылко Элоба рвался ему помочь. «Я бы тебе свой дал, но я по нему работаю, и это рискованно», — сказал он. «Где работаешь?» «В центральном Лондоне, охранником. Оно непросто. В этой стране вообще непросто. Но справляемся. Ночные смены мне нравятся, потому что успеваю читать по учебе. На управленца учусь. Мастерская степень в Бёргбике». Элоба примолк. «Зет, ты не волнуйся. Помозгуем вместе. Давай я поспрашиваю и тебе сообщу». Элоба перезвонил через 2 недели и доложил, что кое-кого нашел. Его зовут Винсент Оби, он из Абия. Один мой друг нас связал. Он готов встретиться с тобой завтра вечером. Они встретились на квартире у Элобы. У жилища был клаустрофобный дух, бетонные джунгли без деревьев, иссеченные стены здания. Все вокруг казалось слишком мелким, слишком тесным. «Приятное у тебя место, лобо-пустячок», — сказал Убинзе, не потому что квартира была приятной, а потому что у Илобы квартира в Лондоне. «Я бы тебя позвал к себе насовсем, Зет, но живу с двумя двоюродными». Илоба поставил на стол бутылки с пивом и маленькую тарелку жареного чинчина. Он пронзил Убинзе острой тоской по дому, этот ритуал гостеприимства. Убинзе вспомнил, как ездил на Рождество в деревню с матерью, и тетки угощали его чинчином. Винсент Оби оказался маленьким кругленьким человеком, утопленным в джинсы и несуразное пальто. Они с Убинзе обменялись рукопожатиями и оценили друг друга. По развороту винсентовых плеч, потому какой он был тертый с виду, Убинзе понял, что Винсент очень рано научился по необходимости разбираться со своими задачами самостоятельно. Убинзе представил себе его нигерийскую жизнь. Общинная средняя школа, набитая босоногими детьми, техникум, оплаченный с помощью множества дидьев, многодетная семья и толпа иждивенцев у него на малой родине, которые, когда бы он ни приезжал, ожидали громадные буханки хлеба и деньги на карман, прилежно раздаваемые каждому. Убинзе взглянул на себя глазами Винсента. Сынок университетской профессорши, выросший на сливочном масле, просит его помощи. Поначалу Винсент изображал британский акцент, слишком много раз повторив «правда ж». «Это бизнес, правда ж? Но я тебе помогу. Пользуйся моим НГС и плати мне 40% всего, что заработаешь», — сказал Винсент. «Это бизнес, правда ж? Если не получу того, о чем договорились, я о тебе донесу». «Брат мой», — сказал Убинзе, — «это чуточку многовато. Ты же понимаешь мое положение, у меня ничего нет. Прошу тебя, подвинься». 35%, дальше некуда, это бизнес». Он отбросил акцент и заговорил на нигерийском английском. «Знаешь ли, людей в твоем положении полно». И Лоба заговорил на игбо. «Винсент, мой брат пытается накопить денег на документы. 35 — это очень много. О, Рика, Бико, слишком много. Прошу тебя, пожалуйста, попробуй нам помочь». «Ты же понимаешь, некоторые половину забирают». «Да, он попал в положение, но мы тут все в нем. Я помогаю ему, но это бизнес». Игбо у Винсента был с деревенскими нотками. Он положил карточку НГС на стол и начал писать номер своего банковского счета на клочке бумаги. У Илобы зазвонил телефон. В тот вечер с приходом сумерек, когда небо преобразилось в бледно-лиловое, Убинзе стал Винсентом.